Глава 17. «И почему тебя акула целиком не проглотила?» – в сердцах пожалела Вика, поймав очередной влюбленный взгляд 13-летнего Фиса. «Я тебе что, девочка-одноклассница?» «Малк!» – громко позвала она боцмана, заставив вздрогнуть от неожиданности сидевшую рядом с ней на банке лейтенанта-мага Ревинию Плей. «Чем у тебя Юнга озадачен? Смотрю, ошивается тут без дела!» Мгновенно примчавшийся боцман, виновато поглядев на повелительницу, погнал юного Ромео драить палубу. «Чистота – залог здоровья!» Эту истину знали в Ордене все, и что Вику не могло не радовать, постепенно приучались к выполнению всех положенных санитарных норм. Капитан вон даже несколько перестарался, сбрив бороду. Таких жертв попаданка от него не требовала. Сокрив же не тюремный раб, имеет возможность следить за растительностью на голове, да и борода, честно говоря, на взгляд повелительницы ему очень шла. «Прости, госпожа, опять не получилось», – извинилась лейтенант Мак. «Не кручинься раньше времени, Ревиния», – подбодрила ее Вика. «Дорога у нас еще длинная, туда, потом обратно. Должно получиться. Я в тебя верю». Высокая скорость чайки обеспечилась не только хищными обводами ее корпуса и богатым парусным вооружением, но и силой двух корабельных лейтенантов-магов с супругами Плей, Гривом, Тихим, 35-летним мужчиной невысокого роста, и Ревиней, 27-летней яркой и высокой блондинкой, разумеется, натуральной. Земля Кале-Калернию своими красками пока не снабжает. Это уж Вики немного по блату, так сказать, перепало. Суда Ордена, как правило, имели на бортах от 4 и более магов, что первое время становилось неприятным сюрпризом для многих противников. Корабль же Сокрифа обходился 2, зато весьма сильными одаренными. Гриф и Ревиния Плей, как и Викина подруга Эрна, были крепостными в королевстве Хейдал, откуда сбежали, пробравшись вместе со своими 2 маленькими детьми ночью тайком на вьежское промысловое судно. Когда шкипер их обнаружил, возвращаться было уже поздно, а переданные в порту приписки чиновникам Урании Вьежской магистра ордена очень быстро нашли себе новое место в жизни. Супруги не хотели ничего о себе рассказывать, и к их радости никто у обоих ничего и не выпытывал. О том, что и без расспросов меньше чем через полгода разведка барона Алгиса Теллера и контрразведка Нойрана Фолина совместными усилиями попутно со множеством других дел выяснили всю подноготную их семьи, Плей даже не догадывались. «Может, тогда попробуем какое-нибудь другое заклинание?» – предложила Ревиния. «Не, не будем распыляться», – отказалась госпожа Тень. Едва только увидев размеры магических резервов у Плеев и понимая, что совместное путешествие займет много времени, попаданка сразу же приняла решение попробовать обучить их магии исцеления. В текучке дел у Вики все меньше оставалось возможностей лично заниматься столь эффективным в ее исполнении обучением магов и ассасинов. Она все чаще была вынуждена перекладывать обязанности наставников на близкий круг своих соратников – Эрну, Алика, Гнеша с Нюрой, Крилана и на взятых нынче с собой 5 бывших наемников и даже Дубка. Зато теперь во время плавания получить для ордена пару сильных целителей появлялся отличный шанс. Изучение малого исцеления началось с Ревинии, так как Вика с Эрной уже давно подметили, что женщины лучше обучаются целительскому заклинанию, а мужчины – боевым конструктам, и никакого сексизма в этом факте не было. «Я тогда пойду, госпожа, мне пора мужа заменить на дежурстве». «Конечно, только нос не вешай. Вечером как сменишься и поужинаешь, еще попробуем, а потом еще и еще». Вика ободряюще чуть сжала лейтенанту Магине плечо. Когда она еще только планировала свое путешествие за артефактом смотрителей, этот участок пути от Рейвкана до Ильмалана, крупнейшего порта Гронской империи, расположенного на севере ее побережья, который пролегал по Лазурному морю, повелительница считала самым легким и приятным. Мечтала, что будет отдыхать, лежа на свежем воздухе или прогуливаться по палубе и любоваться видами побережья. Но уже на пятый день она явно заскучала. Не помогали ни занятия магией, ни учебные поединки на мечах с соратниками. «Продолжим?» – тяжело дыша спросила Миока. «Думаю, на сегодня хватит. Мне достаточно», – отказалась Вика, возвращая меч в ножны. «Ты-то, смотрю, еще горишь желанием махать железом». Она с лихвой магически восстановила силы напарницы и посмотрела на Никара. «С мужем потренируйся, если он не против». Как и положено одиночному кораблю, во избежание возможной атаки чайка на всех парусах парила в виду берега. Хотя эскадры адмирала Вордена постепенно приучали к взаимной вежливости в открытом океане, все же желающие поправить свое финансовое положение с помощью абордажа более слабого судна не переводились, только делали это крайне осмотрительно. Идея госпожи Тени с подсадными утками, когда в качестве крючка использовался небольшой торговый корабль, оказывающийся вдруг очень быстроходным и приводившим преследователей прямо в объятия орденской эскадры, заставляли злоумышленников 100 раз подумать. При наличии на борту самой великой госпожи Тень, корабль Сокрифа мог идти и вдали от вида Алернии, но смысл вызывать ненужные вопросы. К тому же Вике нравилось смотреть на берега Лазурного моря. В отличие от скал Вьежского залива южных берегов, здесь были настоящие песчаные пляжи, как на рекламных проспектах экзотических островов ее родного мира. Только пальм не хватало. Зато красивые воды этого моря кишмя кишили акулами, причем такими, каких Вика видела только в съемках из Австралии и с побережья США. Огромными и прожорливыми. Эти мерзкие хищники всегда сопровождали корабли в надежде поживиться, и их ожидания часто оправдывались. Не только болезни гребцов-кандальников, как правило, заканчивались отправкой их тел на корм акулам, но и остальные члены экипажа и абордажных команд судов могли завершить свой жизненный путь таким же образом. Собственно говоря, поэтому повелительница ордена и озаботилась введением должностей судовых врачей в ранге унтер-офицеров. Стоя на носу чайки, попаданка вдруг осознала, что стала размышлять об акулах не просто так. Двое матросов, что в поле ее бокового зрения пронесли какой-то вытянутый тюк, выбросили его содержимое за борт. Если вначале она не обратила на это внимания, мало ли что постоянно носят матросы на палубе, то в момент переваливания тюка поняла, что в нем лежал труп. Что это сейчас было? Мгновенно, прыжком оказавшись возле матросов, сделавших свое погребальное дело, она посмотрела на удаляющееся мертвое тело, не успевшее еще погрузиться под воду, и тут же увидела силуэт хищницы. Легка, как говорится, на помине, только про нее подумай, дождавшийся своего обеда. Кто он? Почему умер? Глядя на испуганных, не понимающих, чем вызвали гнев великой могини матросов, Вика поняла, что вопрос задает не по адресу, и легко догадалась, кто стал акульим кормом. «Прости», – сглотнув комок в горле, сказал один из моряков, но повелительница его уже не слушала. «Фертинг, сволочь, а ну бегом сюда!» – белугой взревела она. Видимо, ее гораздо сильнее уважали и любили, чем боялись. Раз от ее грозного рыка не разбежались и попрятались, а наоборот, все поспешили к повелительнице выяснять, чем она так разгневана, и исправить, искупить, оправдаться. Все офицеры и унтер-офицеры, свободные от вахты матросы, абордажники и, конечно же, соратники госпожи Тень прибежали одновременно с главным трюмным надзирателем. «Что случилось, госпожа?» – спросил Фердинг. «Что случилось?» Повелительница из ревущей львицы превратилась в шипящую кобру. «Ты у меня спрашиваешь, мерзавец? К как у тебя в трюме появился труп?» Все собравшиеся вслед за госпожой Тень с осуждением посмотрели на надсмотрщика, хотя наверняка не видели на нем никакой вины. Мало ли, кандальника умирает. Для того и берут в плавание 3-4 про запас, которые помогают орудовать передними веслами, а заодно выполняют в трюме работу черпальщиков, выплескивающих за борт просочившуюся воду и нечистоты. «Госпожа, прости!» – повинился испуганный Фердинг. «Я... он еще вчера в боку болела. Приметы на себе не показывать в этом мире не было. Поэтому надзиратель положил руку в район своего аппендицита. А сегодня мы не осмелились нашу повелительницу из-за какого-то скота беспоко...» Под полным бешенства взглядом Вики он окончательно сник. «Я сейчас тебя самого скотом сделаю, Фердинг, алкаш конченый!» – пригрозила попаданка. «Или лучше на десерт какули отправлю!» Видя, как затрясся надзиратель и оценив реакцию остальных матросов, Вика отчетливо поняла, что одно ее слово, и своего товарища Фердинга моряки выкинут за борт, не раздумывая. Пусть с их точки зрения он невинен, но авторитет госпожи Тень сейчас таков, что ни у кого даже нет сомнений в ее правоте. Злость от попаданки ушла так же внезапно, быстро, как и накатила. На кого она распсиховалась-то? На средневекового мужика, выполняющего добросовестно свои обязанности точно так, как делал это всегда? Или он виновен в том, что робеет перед повелительницей ордена, способной и лишить жизни, и по сути подарить ее исцелением или омоложением, и не рискнувшим ее потревожить? А то, что Фердинг в Рейвкане перепил спиртного, так здесь даже юнги не знают порой меры, да и какое это имеет отношение к смерти раба? Похоже, что у гребца был банальный перитонит. Винить ей надо себя. Сибаритку расслабившуюся, даже не подумала головой, что под палубой тоже есть объекты для контроля и внимания. Да, умение исцелять не делает ее хорошей диагностикой, способной выявлять заболевания. Только она может и без этого справляться с напастями заранее. «Еще больные у тебя есть?» – спросила она у главного надсмотрщика уже спокойным тоном. «А, впрочем, без разницы. Пошли к тебе в гости». Спустившуюся на нижнюю палубу повелительницу ордена встретила огромное количество встревоженных или равнодушных глаз, в зависимости от времени пребывания их владельцев гребцами. С годами люди от такой работы реально тупели до уровня животных. Кто сошел к ним в виде красивой и властной девушки, неизвестностью для рабов не являлось. Через большие щели настилов трюмные работники прекрасно слышали все разговоры, происходившие на палубе, но вот чего им ждать от такой великой гости, никто, конечно, не понимал. В этом мире, в отличие от земли, гребцы выполняли лишь вспомогательную работу. Во время маневрирования или во время движения по рекам гребцам чайки еще только предстояло тратить свои силы, когда корабль войдет в западную Нолгу и начнет двигаться вверх по течению до отрогов Нолгских гор, где и располагался нужный госпоже Тень вулкан Озон-Нувар. А пока же рабы бездельничали, устроившись на скамьях и втянутых в корпус судна веслах. «Как яйца в кассете», – буркнула попаданка. «Как кто где?» – заинтересовалась стоявшая за ее спиной барка. Объяснять Вика ничего не стала. В другое время и при иных обстоятельствах вид 4 с лишним десятков наголо обритых мужчин, сидевших рядками по обе стороны прохода, мог вызвать смех. Но сейчас, после того, как тело одного из них только что скормили акули, а состояние остальных с загноившимися следами ударов плетей и синюшными от постоянного пребывания на нижней палубе и скудного питания лицами, ничего кроме жалости вызвать не могло. Веселиться попаданке не хотелось совсем. «А ты сюда зачем полезла?» – спросила попаданка у соратницы. «Знаешь, на своем корабле я не нуждаюсь, чтобы мне прикрывали спину. Фердинг!» позвала она главного надсмотрщика. «Иди сюда, смотри. Я их сейчас исцелю всех, а твоей задачей станет еще и следить, чтобы никто из них опять не загнулся от болезни. Увидишь, что кому-то стало плохо, доклад мне немедленно. Договорились?» Вика положила руку на плечо Фердинга, и чтобы дошло до него лучше, и заодно это был жест, означающий, что она больше на него не злится. «Все будет, как приказываешь, госпожа», – пообещал надсмотрщик с заметным облегчением в голосе. Исцелять всех рабов на полную мощь своей магии повелительница не стала, но больше треть ее огромного резерва на восстановление здоровья и сил кандальников у Вики ушло, подлечила и гребцов, а заодно и черпальщиков. «Сокриф», – сказала она уже наверху капитану Чайки, отойдя с ним в сторону от Аникара и Дубка, желавшим ее о чем-то спросить. «Я тут на Фердинга наорала, однако, надеюсь, ты понимаешь, что в случившемся и твоя вина». «Да, повелительница», – покаянно опустил голову Сокриф. «Это уже хорошо», – одобрительно улыбнулась Вика. «Завтра в течение дня займусь экипажем и абордажниками, только в отличие от кандальников, эти бегают туда-сюда, и я могу кого-то пропустить. Метки-то, штампа или паспорта исцеленного у них не будет». «Так что напомнишь мне, если кого-нибудь пропущу. Да, и Йонгу нашего побольше работай, грузи. Вино он пить научился, пусть теперь навыки в полезных делах оттачивает. Тяжело в учении, легко в бою». До Ильмалана Чайка шла еще 6 дней. Благодаря попутному ветру, сильно облегчившему работу супругам Плей, корабль буквально летел над волнами. Вика просто влюбилась в судно капитана Сокрифа. Прав был Николай Васильевич Гоголь, и какой же русский не любит быстрой езды. В перерывах между едой, сном, занятиями с Ревиней и тренировочными поединками с соратниками повелительница ордена проводила время на носу корабля, развлекаясь пуганием акул. Она била молниями, но конструкты запитывала совсем по чуть-чуть и старалась по самим морским чудовищам не попадать. Незадолго до своей гибели Вика увидела в интернете ролик с массовым убийством дельфинов. Жители, принадлежавших Дании Фарерских островов, развлекались тем, что каждый год устраивали охоту на этих замечательных, умных морских животных. Только к возмущению датчан в жизнь людей пришли интернет и смартфоны. Когда кто-то снял и выложил в сеть видео с горами дельфиних трупов, а их оказалось в тот раз более 1500, то всех нормальных людей это повергло в шок, и любителям гнусной забавы пришлось оправдываться. Попаданка вспомнила об этом, когда в первый раз хотела ударить боевым заклинанием по грозе океанов. Вспомнила и сдержалась. Каким бы ужасным животным акула ни являлась, но для чего-то же оно было создано, и к тому же не только на земле, но и в Таларее. «Великая госпожа Тень», – обратился к ней подошедший сзади Юнга, – «наш кок велел у тебя спросить, чего бы ты хотела отведать на ужине?» «И не нашел никого ко мне прислать, кроме тебя, Фис». Хмыкнула, не оборачиваясь, Вика и, увидев всплывшую к поверхности хищницу, отправила ей перед носом очередной электрический разряд. «Черт, да она же играет со мной, вот гадина! Фис, иди отсюда, добром прошу пока!» Она все же повернулась. У Юнги в глазах стояли слезы. Только попаданка была к Фису совершенно безжалостна. Вика молча показала пальцем в сторону боцмана и движением подбородка приказала Юнге идти к нему. «Порт!» – закричал истошно матрос, находившийся в корзине на вершине мачты. «Вижу Ильмалан!» В порядком наскучившем повелительнице морском путешествии к ее удовольствию наметился перерыв. «Ты чего такой хмурый, Сокриф?» На пути к каюте она наткнулась на вышедшего из камбуза капитана. «Ах, нет, ты не хмурый, а озабоченный. Так чем?» Как оказалось, капитана удивило то, что после вчерашнего каравана судов, вечером прошедшего встречным курсом, им за почти полный сегодняшний день не встретилось ни одного судна, что вообще-то было весьма необычно для припортовых вод, особенно вблизи такого крупного торгового центра, каким являлась вторая столица империи, как иногда величали Иль-Малан. «Я предлагаю, госпожа, не сворачивать в этот порт», – Сокриф помял подбородок, где когда-то росла красивая бородка. «Чуть севернее, лигок в 50, есть еще, правда, совсем небольшой». «Не вариант», – прервала его Вика. «Нам надо припасы пополнить нормальными качественными продуктами. Да и твоя повелительница хочет отдохнуть на берегу в приличных условиях, раз, и любопытно, как кошка, два». Мне очень интересно, что там происходит, что и в самом деле такая тишина в море. Держи прежний курс. Слушаюсь, повелительница, склонился в учтивом поклоне капитан.